Мы с Кокой отодрали крышку и с трудом запихали труп в колодец. Ноги у него торчали, и нам пришлось их утрамбовывать, чтобы крышка плотно легла на место. Когда мы все сделали как надо, то отправились в тот двор, где скрылся пастух. А он уже собирался кончать того парня, но виду не подавал. Ему сначала надо было все выпытать у него. Он боялся, что кроме этих двоих был кто-то третий. Вот он и устроил эту говорильню. «Вы?» — спрашивает. «Зачем к соседу в 16-й дом приходили? Денег подзанять у него хотели?» Со страхом отвечает мужичок. «А где третий человек, который с вами был?» «Какой третий?» — удивился допрашиваемый. «Мы с Николаем вдвоем были?» «Так это же замечательно!» — обрадовался пастух. «Я тебя знаю, тебя Лехой зовут!» «Нет, меня зовут Васькой!» — возразил парень. «Что ты мне вала крутишь? Тебя зовут Лехой, и на твоей груди есть наколка с изображением паука, сосущего из мухи кровь!» «Да нет у меня такой наколки!» — замотал головой Васька и для подтверждения своих слов распахнул рубашку. Пастух только этого и ждал, он молниеносно всадил в открытую грудь свою отвертку и так же резко выдернул. Наверное, Васька ничего не понял. Он с минуту смотрел на нас, тяжело дыша и пуская изо рта кровавые пузыри, а потом прислонился к спинке и погас. — Куда его? — деловито спросил Кока. — Никуда, пусть здесь сидит. Хозяин спит в стельку пьян, а когда проснется, то ли вызовет милицию, то ли самолично засуетится прятать труп, а тут его и застукают. Наши трупики пойдут за ним прицепом. Козлики, все складывается отлично. Теперь делайте все то, что я скажу, и на этот раз я заплачу вам по-царски. Первым делом спускайтесь в подвал, тщательно соберите мои инструменты, а потом приведите старика в сознание. Ототрите его самогонкой и отнесите в машину. К тому времени я освобожусь, достану его 15 штук, и мы поедем дальше. — Куда? — спросил я. — Будешь много спрашивать, не получишь ни копейки. Мы сделали все, что он велел. Немного прибрались в подвале, перевязали старику покалеченную руку, наклеили на ухо пластырь, залепили рот и отвели в машину. Когда вернулся пастухов, я попросил отдать мне мою долю. — Парень, а ты борзеешь не по делу. «Можно вместо бабок и пику получить!» Злобно сощурил он глаза и, вытащив из кармана толстую пачку 100-рублевок, швырнул мне в лицо 300 рублей. «Держи! И знай, что мы в расчете! Больше не попадайся мне на глаза! А если вздумаешь мутить волну, то помни, моя отвертка всегда при мне! Все, убирайся вон!» «Ты хочешь сказать, что с той самой ночи вы с пастухом больше не виделись?» Прерывая наступившее молчание, — спросил Фокин. — Да, ни Коку, ни пастуха я больше не видел. — Что же, вполне возможно, что и так, — подумав, согласился подполковник. — Быковский, в своем рассказе ты упоминал про таинственно возникшую фигуру, которая открыла вам ворота. Опиши мне ее как можно подробнее. — А как я могу вам ее описать? Когда не видел лица, не слышал голоса, я даже не знаю, был то мужик или баба. — Но хотя бы ее рост назвать можешь? — Могу. Она была ниже пастуха, но мне показалось, что она специально сгибается. Не знаю. Я вам скажу одно, а на деле окажется другое, и я же буду виноват. Неожиданно и пронзительно в кармане у Фокина запищал сотовый телефон. — Наверное, Ухов, — посмотрев на часы, решил Фокин, и, вытащив трубку, пошел к выходу. — Александр Николаевич, закрой его и сразу ко мне в кабинет. — Алло, Фокин слушает. Уже в коридоре ответил он. «Только сейчас тебя вспоминали. Как там дела?» «Понятно. Даже не знаю, чем тебе помочь. Справишься?» «А ты в этом уверен?» «А вот я нет. Уже начало третьего. Что ему взбрело в голову?» «Ладно, действуй. Ребят береги. И еще тебе информация. Быка его подельника мы взяли. Только что раскололся. Да, все три убийства на пастухе. Не знает он». Его пастухов перед отъездом выкинул из машины. «Макс, я все же подошлю к его дому патруль. Вдруг успеют?» «Согласен, шуму они наделают много. Если что, звони. А если совсем круто придется, то по рации вызывайте ППС или кто поближе окажется. Критический пароль, Макс. Понял? Не пуха вам». «Вот такие дела». Отложив трубку, Фокин выжидательно уставился на Шагова, словно спрашивая у него совета. словно не он сам, а Шагов сейчас разговаривал с Уховым. «Куда-то темной ноченькой наш пастух собрался. Что-то его встревожило, или он получил от кого-то неприятное сообщение. Но от кого и как? Домашнего телефона у него нет. Быковский заперт в нашей клетке. Однако Кока все еще гуляет на свободе, и существует сотовая связь, будь она неладна. Он уже уехал?» «Пока еще нет. Выгнал машину на улицу и загрузил в нее две сумки. Одну полную, судя по всему, с тряпьем, может быть, личными вещами, а другую полупустую. Максу показалось, что она набита какими-то инструментами. Надо немедленно туда ехать?» «Я предложил ему то же самое, но он возразил. Говорит, что кроме лишнего шума от нас ничего толком не дождешься. У него свои взгляды на эти вещи. Все-таки бывший военный разведчик. И у нас в ОМОНе 5 лет не веники вязал». «Все это я отлично понимаю, но также понимаю и то, что одному ему будет тоскливо. А если с ним что-то случится, то тоскливо будет нам». Держась от Белой Нивы на почтительном расстоянии, Ухов прокручивал в уме возможные варианты непонятного отъезда пастухова. Это могло быть все что угодно, начиная от ночного визита к любовнице и до выезда на новое дело. Хотя и в том и другом случае сумка, набитая мягкими вещами, казалась совершенно лишней. Постепенно Ухов все больше и больше укреплялся в мысли, что данный субъект решил попросту покинуть город, в котором он успел порядочно нагадить. Был еще один вариант, которого Ухов жаждал больше всего, и потому отгонял его, боясь сглазить. Глубоко в тайниках души Макс надеялся, что убийца, сам того не зная, покажет ему путь к Зобову. Живому или мертвому, теперь уже все равно, но появится какая-то ясность. Выехав за город, Нива помчалась в сторону Дмитровграда. «Ребята!» — обернулся Ухов к молоденьким сержантам. «Сообщите Фокину о нашем местонахождении и направлении следования. Скажите, что у нас все нормально. Держимся от Пастухова на расстоянии 700-800 метров. Дорога пустынна». Минут через 30, немного не доезжая до села Бобровка, Нива неожиданно свернула на старое заброшенное кладбище. «Коля, поставь начальство в известность!» — снижая скорость, распорядился Макс. «Заброшенное кладбище у села Бобровка. Что ему понадобилось здесь? Наверное, здесь он прячет свои трупы?» — хихикнув, предположил сидящий сзади прыщеватый юнец. «А когда они немного отмякнут, приезжают сюда их жрать!» «Абзац, Максим!» — передавая Ухову ненужную трубку, с сожалением сообщил Коля. «Не фурычит, не достает. Далеко отъехали. Что будем делать?» «Накроемся белыми простынями и поползем по кладбищу!» Опять хихикнул смешливый пацанчик. «Потом неожиданно вскочим и напугаем его до смерти!» «Сидите в машине и ждите меня!» Нахмурившись, ответил Макс. «Сейчас у нас 3:30. Если меня не будет через час, то поезжайте в город и обо всем доложите Шагову или Фокину. Сами ничего не предпринимайте, даже если увидите, как он сматывается с кладбища. Вам понятно?» «Понятней некуда, шеф!» — обиженно фыркнул Николай. «Если мы его вдруг увидим, то не только пожелаем ему доброго пути, но даже протрем его лобовое стекло!» Мрачно посмотрев на юнцов, Ухов показал им кулачище и, выскользнув из машины, сразу же пропал в темноте. Не такими темпами, как раньше, но село Бобровка все же продолжало расстраиваться, и потихоньку его границы подошли к кладбищенскому забору. Наверное, по этой причине 10 лет назад захоронения на нем были запрещены. За этот короткий срок кладбище удивительно быстро захерело, кресты сгнили, могилы заросли бурьяном и каким-то колючим кустарником. Единственное, что пока еще содержалось в относительном порядке, так это центральная аллея, куда свернул пастух и которой, в темноте натыкаясь на кочки, сейчас продирался Ухов. Преодолев таким образом 200 метров, он наконец увидел белеющий бок Нивы, а за ней тусклую полоску света, что выбивалась из-за неплотно прикрытой двери какого-то строения. Ориентируясь на этот свет, он удвоил осторожность и вскоре оказался у кирпичной стены сарая, а может быть, бывшего административного центра кладбищенских хозяев. Подкравшись ко входу, он понял, что ошибся, дверь была плотно закрыта и даже, возможно, заперта изнутри, а полоска света выбивалась сквозь щели рассохшихся досок. Но как он ни старался, как ни прислушивался, ничего вразумительного, кроме неясного бормотания, Макс не услышал. Единственное, что он уяснил сам себе четко, это то, что в строении разговаривают минимум двое, а скорее всего три человека. Это обстоятельство его совсем не обрадовало. Осторожно обойдя сарай, он с сожалением отметил, что в его стенах нет даже крохотного оконца. «Что бы это значило и каково назначение сарая?» — размышлял он, деловито прокалывая скаты у Нивы. «Ясно одно, кладбищенская контора не может быть без окон, а склепы в наших деревнях пока еще большая редкость. Скорее всего, сарай служил неким подсобным помещением для хранения разной кладбищенской утвари. А значит, несмотря на его прочные стены, за минувшие годы его деревянная крыша должна была прогнить и прохудиться». С удовольствием слушая, как шипят проколотые колеса, он тщательно проверил амуницию и, оставшись вполне доволен, еще раз внимательно осмотрелся на местности. «Пожалуй, это мудрая мысль», — похвалил он сам себя, взбираясь на дерево, растущее в метре от сарая. С него он неслышно перебрался на покатую плоскую крышу и сразу же был вознагражден. Дыра диаметром не менее метра находилась в самом конце ската, и именно по этой причине он не мог заметить ее раньше. Тусклый, колеблющийся свет свечи исходил из нее. Расстояние в 4 метра Макс преодолевал несколько минут. На старых тракторных покрышках сидело двое, а третий, Роман Зобов, такого удовольствия себе позволить не мог, потому что был подвешен за обезображенные руки к балке и только носками едва касался пола. «Послушай, козел!» — тыча своего пленника палкой в спину, говорил пастух. «Если ты через 5 минут не расколешься, то утро ты уже не дождешься. Но я же вам все отдал!» — хрипло простонал Зобов. «Чего вы от меня еще хотите? Ты отдал нам только 500 тысяч, а по нашим сведениям у тебя лимон. Нет у меня лимона, и никогда не было. Кто вам сказал такую чушь?» «Сегодня это я уже тебе могу сказать. Наколку на тебя нам дала твоя бывшая супруга. Как я тебя подогрел, а? Она нам и ворота открыла. А знаешь, почему я тебе говорю все это именно сейчас?» «Знаю, потому что вы наконец поняли, что у меня действительно больше ничего нет, и решили сегодня меня прикончить». «Не сегодня, а прямо сейчас», — торжествующе уточнил пастух. «Кока, давай сюда мой любимый инструмент. Сейчас я его завалю. А может, ты сам хочешь попробовать?» «Я? Нет, как-нибудь в другой раз». Отдавая завернутую в полиэтилен отвертку, заскулил трусливый прихвостень. «А зря! В этом есть свой кайф. Я и тебя когда-нибудь замочу, от нечего делать. Ну ладно, молись, старый пень!» Не спеша подходя к жертве, улыбнулся пастух. Когда расстояние между ними оставалось не более 2 метров, где-то за дверью громко упал камень. Пастух и Кока невольно вздрогнули и обернулись на звук. Осторожно, боясь сломать пастухову шею, Макс приземлился в полуметре от него и, не давая времени опомниться, нанес 2 болевых удара дубинкой. Заскулив обиженной собачонкой, пастух укатился в угол. Коке хватило 1 удара ребром по гортани. Хрякнув, он замолчал, упал, свернулся калачиком и засучил длинными ногами. «Ну, вот и порядок!» — сплюнул Макс и вынул нож. «Сейчас, дядька, погоди малость, разрежу я твои веревки, и все путем будет!» «Макс, Максушка!» Бессильно валясь на грязный пол, заплакал старик. «Господи, ты ли это? Я глазам своим не верю! Я уж думал, что никогда тебя не увижу! Да как же ты меня нашел?» «Потом, дядька, потом поговорим! Сейчас мне надо еще с этими зверями разобраться. Все будет нормально!» Замыкая наручники на запястьях пастуха, успокаивал он старика. «Зверь, он и есть зверь!» — заключил он, притягивая через спину связанные ноги убийцы к его рукам. «С ними только так и никак иначе! Ну вот, один у нас упакован. Дело за Кокой! Вставай, хмырь! Притворяться будешь в Зоновском театре! Я прекрасно знаю, как надо ударить, чтоб не убить! Поднимайся, а то еще раз врежу, и тогда тебе уж точно притворяться не придется. Так-то лучше. Выломав ему за спину руки, Макс зафиксировал их на горле и, вполне довольный своей работой, повернулся к Зобову. «Дядька, ты идти-то сможешь?» «Да как же я смогу, когда они мне все пальчики и на руках, и на ногах переломали? Все деньги требовали, а я их все отдал еще в первую ночь на даче, а они все равно наседали, каждую ночку пытали изверги». «Значит, говоришь, отдал деньги? Ничего страшного, сейчас они с поклоном вернут их тебе назад». Перевернув лежащего на животе пастуха на бок, Макс пнул его в промежность и попросил вернуть награбленное. «Не дам!» — взвыв от боли, затряс головой пастух. «Отдашь! Такие, как ты, изверги, боли боятся, как малые дети. Сейчас я по твоему же методу начну ломать тебе пальчики, и уверен, ты расколешься на первом же мизинце. Ты думаешь, что я не сумею? Не волнуйся, с такими подонками, как ты, у меня это классно получается. Где твои плоскогубцы?» «Они у него в кармане куртки!» Превозмогая боль, привстал и радостно сообщил старик. «У него там целый набор, он мне уши по кусочкам откусывал. Нашел?» «Уже нашел, но мы ему уши откусывать не станем. Это не так больно, как ломать фаланги пальцев. Можно по суставам, а лучше прямо по косточкам». «Не надо!» — заорал пастух. Едва только холодная сталь коснулась его пальцев. «Я не хочу! Черт с вами! Забирайте свои деньги! Они у меня в спортивной сумке в машине! Только оставьте меня в покое! Отпустите с миром!» «А ты остроумный чувак-пастух!» Во все горло заржал Ухов. «Ты, наверное, решил, что я сюда к вам из бюро добрых услуг направлен. Тогда я тебя могу здорово разочаровать. Меня послали сюда люди, совершенно не имеющие отношения к этой благотворительной организации. А что это на твоем мизинчике? Корячится знакомый мне перстенек. Ты уж не обессудь, ласковый, а только перстенек этот я в свою пользу заберу. Получается что-то вроде конфискации в личных целях. Ты ведь не возражаешь? А если возражаешь, мы запросим мнение ООН», — веселился Макс. «Берите все, что вам надо. Кто вас послал?» — встревожился убийца. «Это ты сам узнаешь через час, но до того, как ты туда попадешь, я скажу тебе то, что хотел, но не мог сказать мой дядька». Стараясь не повредить жизненно важные органы, Макс, словно выполняя хорошо известную, но надоевшую работу, начал методично избивать мерзавца. «А ты, сурок, чего замолчал?» Закончив с пастухом, переключился он на Коку. «Думаешь, что я тебе забыл? И хочешь прокатить за девушку? Не выйдет, брат. Всякий получает то, что он заработал. Но тебе повезло. Бить я тебя сейчас воздержусь, потому как тебе придется тащить своего шефа на собственном горбу». Выбрав веревку подлиннее, Ухов обвязал ее вокруг Кокиного живота, а свободный конец приладил к хитро сплетенным путам пастуха. Потом, тщательно осмотрев помещение, сложил в полиэтиленовый пакет всевозможные улики, при этом особенно аккуратно упаковал длинную отвертку и, взвалив на себя дядюшку, велел отправляться в дальнюю дорогу. Однако она оказалась совсем близкой. Девятка с возбужденными и готовыми к бою юношами стояла в 10 метрах от входа.